Алиса Ардова. «Мое проклятие. Право на выбор». Глоссарий. Альн. Единица измерения длины, примерно соответствующая половине метра. Баэ. Экзотический фрукт с толстой кожурой и мягкой ярко-оранжевой мякотью, необыкновенно сладкой и ароматной. Выращивается только в Ферекской долине. Рахакр. Гигантская хищная рептилия, напоминающая крокодила. Вадба. Еще один редкий южный фрукт, произрастающий в оазисах Эаильмы. Кисло-сладкие, очень сочные темно-фиолетовые плоды располагаются прямо на стволе дерева. Рия. Самая опасная змея Эргора, ядовитая, быстрая и крайне агрессивная. Может долго преследовать обидчика, кусать и впрыскивать яд малыми дозами, продлевая мучения.